Глава 29. «Пазузу?» — оторопело повторил я, совершенно ничего не понимая. «Лаларту!» — злобно ответил Пазузу, уже нормальным голосом. Покрывало туманом, он за ненадобностью сбросил. «Как же ты все-таки догадался? Червь да пожрет мои мышцы, если я понимаю, откуда ты узнал об этой башне! Неужели один из моих глупцов проболтался?» Я сказал нормальным голосом. Я ошибся. Пазузу разговаривает совсем ненормально, потому что он разговаривает нормально. Еще один каламбур. На этот раз... Нет, всего лишь констатация факта. В его речи не слышится даже следа, даже намека на очевидную умственную отсталость этого существа. И это по меньшей мере странно. Не знаю, что именно ты обо мне знаешь, но тебе не следовало в это лезть, злобно щелкнул клювом архидемон. Я просто не могу позволить тебе остаться в живых, сам понимаешь. Я все прекрасно понимал. Он еще не закончил предложение, а на него уже летел ощетинившийся клубок когтей, целясь прямо в грудь. Пазузу закликотал от боли, широко раскрыв клюв и встопорщив перья. Свинно-черепашье лицо исказилось гневом и ненавистью, и демон резко распахнул крылья, взмывая в воздух. Могучие ручищи потянулись ко мне, но меня там уже не было. Я отцепился, перевернулся в воздухе и метнулся ему за спину, полосуя шею. Удар могучего хвоста едва не расплющил меня в лепешку, но в последний миг я все-таки успел уклониться, вонзая жало в затылок Пазузу. Но огромный демон даже не обращал внимания на мои потуги. Раны на нем затягивались едва ли не быстрее, чем я их наносил. Он молотил руками воздух, пытаясь ухватить меня, вьющегося вокруг, как спутник вокруг планеты. Дубасил хвостом и щелкал клювом. Главное – держаться подальше именно от клюва. Черепашьи челюсти Пазузу легко разгрызают камни и металлы. Мне удалось пару раз резануть у него перепонку. У Пазузу почти такие же крылья, как у меня. Я прекрасно знаю все их слабые места. Архидемон сразу начал слегка припадать на левый бок. Ему и без того очень тяжело висеть неподвижно. Через несколько минут Пазузу начал злиться. Он тяжело спланировал обратно на платформу, твердо встал на ноги и приготовился достойно меня встретить. Для пущей эффективности он вырвал с корнем курильницу, превратив ее в импровизированное оружие. У этой штуковины довольно тяжелый набалдашник, вполне может сойти за боевой посох. Но я, разумеется, не стал нападать спереди. Я часто взмахивал крыльями, глядя на разъяренного демона, а в голове быстро-быстро проносились другие варианты. Прыскать кислотой бесполезно. Для Пазузу она не опаснее росы. Пойти низом и ударить между ног? Нет, там меня поджидает хвост, значит, остается только одно. Я сделал свечку, с бешеной скоростью облетел башню и, пока Пазузу вертелся, вынырнул с другой стороны и пошел на таран. Головное лезвие силой впечаталось ему в спину, сминая тяжелое крыло. Когти полоснули затылок, хвостовое жало воткнулось точно в позвоночник. Верхней правой рукой я перерезал ножку крыльницы, лишив Пазузу дубины. Мигом позже меня хлестнули хвостом. Я почувствовал себя тараканом, попавшим под тапок. Пазузу без особых затруднений повернул голову на 180 градусов и клацнул клювом. Я успел дернуться вниз, но на гребне все-таки осталась неровная треугольная выбоина. Отцепившись от Пазузу, я сиганул к потолку, зацепился, подождал, пока в меня выстрелит огромная четырехпалая лапа, полоснул его по запястью и с силой прыгнул демону на голову. Верхними руками я вырвал сразу целый клок перьев, средними изо всех сил схватил за клюв, а нижними быстро-быстро резал плечи. Пазузу невнятно кликотал и хрипел, безуспешно пытаясь сбить прицепившегося Яцхена. В конце концов ему удалось ухватить мой великолепный хвост, и он с легкостью оторвал меня и начал раскручивать как пращу. Правда, недолго. Хвост у меня прочный, но очень тонкий, так что всего через несколько секунд он попросту оторвался, а я полетел в пропасть. У самой воды я притормозил и, скрипя зубами от боли, рванул обратно, часто взмахивая крыльями. Пазузу уже взмывал в воздух, чтобы догнать и добить. А у меня на заднице остался коротенький обрывок хвоста, сантиметров это в 20. Врезавшись ему в живот и воткнув туда все когти верхних и средних рук, в ответ я получил чудовищное сдавливание головы. Пазузу ухватил меня обеими ладонями и теперь яростно сжимал. Был бы у меня череп, обязательно бы треснул. Рефлекторно ударяю хвостом. Обрубок жалко дергается сзади. Хлещу его крыльями, вытаскиваю руки из живота и вонзаю когти в подмышки. Пазузу разжимает руки. Клокочет от боли, с трудом удерживается в воздухе и сипло кричит. «Перемирие! Предлагаю перемирие!» На миг задумываюсь, а потом молча приземляюсь обратно на платформу. Пазузу тоже. Стоим друг напротив друга. Каждый оценивающе рассматривает противника и прикидывает, в чью пользу пока что счет. По-моему, где-то 50 на 50. Мне удавалось достать Пазузу чаще, но зато его удары причиняли больший ущерб. «Я предполагал, что это будет легче», – раздраженно ощупывает изуродованный перевой веер Пазузу. «У Эдкаба и Достху почти получилось, и я заподозрил, что ты чем-то болен. Они просто застали меня врасплох. Я, конечно, всегда готов ко всему, но все-таки не думал, что на земле встречусь с Будхой и погонщиком. Как ты их туда переправил?» «Откровенность за откровенность», – мрачно покачал пальцем Пазузу. «Предлагаю сесть за стол переговоров и все спокойно обсудить». «Возражений нет. Была бы моя воля, с этого бы и начали. А теперь смотри, что у меня с хвостом». «Ничего, отрастет», – рассеянно отмахнулся демон. «Я тебе в прошлом году руку оторвал. Отросла же». «Этого я не помню. Это было не со мной. Но говорить ему, конечно, не собираюсь. А заодно делаю зарубку в памяти. Он, похоже, все еще считает меня Лаларту. Но тогда я ничего не понимаю». Мы уселись на бронзовые табуреты, сверля друг друга суровыми взглядами. Без хвоста сидеть оказалось на удивление удобно. А вот Пазузу недовольно ерзал и кряхтел. Древние были лишь чуть-чуть крупнее людей, и сиденья делали под свои формы, а не под таких громадин. Мне по-прежнему не верится, что я сижу напротив Пазузу и просто беседую с ним, как с обыкновенным разумным существом. Куда же, интересно, подевались его проблемы с мозгами? «Предлагаю обмен», – проговорил Пазузу. «Пусть каждый расскажет, кто он на самом деле такой». «Справедливо», – не стал спорить я. «Начинай ты». «Почему я?» – насупил брови. «За неимением лучшего, слово будем называть эти пучки перьев так». «Пазузу, давай бросим жребий». «Как скажешь», – снова не стал спорить я. «Бросаем монету. Орел, ты начинаешь, решка, я начинаю. Идет?» «Идет. Бросай. Только без фокусов, учти. Я замечу, если колданешь». Я покопался в кармане, достал золотую монету и, прищелкнув пальцами, подбросил ее в воздух. Желтый кругляшок со звоном упал на платформу. «Орел!» – раздосадованно констатировал Пазузу. «Все честно, я начинаю». Я торопливо спрятал монету обратно и, конечно, не стал говорить, что у нее с обеих сторон орлы. «Хорошо, проиграл так проиграл», – задумчиво кивнул демон. «Так, что ты хочешь знать?» «Все, разумеется». «Почему-то я так и думал». «Ладно, была не была. Будет даже занятно. Ты станешь первым демоном, узнавшим всю правду». «Угу, давай уж рожай скорее». «Мое имя Пазузу», – начал гигант, – «и мне 7000 лет». «Это я уже знаю». «Верно. И это единственная правда из всего, что ты обо мне знаешь. И все остальные в Ленге. Кто я для вас?» «Идиот Пазузу, дурак Пазузу, кретин Пазузу, глупец Пазузу, недоумок Пазузу. Верно?» «Ну, довольно трудно было думать о тебе в другом ключе», – признался я. «Да, Я сделал все, чтобы обо мне думали именно так. Хотя порой было червецки трудно сдержаться. Слушай же, Лаларту. 7000 лет назад в одном из ближайших темных миров у его верховного властелина родился сын. Маленький принц демонов, которого поименовали Пазузу. Тот мир враждовал с Лэнгом. А Лэнг в те времена был сильнейшим из темных на 2 шага вокруг. Если бы у меня были человеческие глаза, они бы сейчас изумленно расширились. 2 шага – это очень и очень немало. 2 шагами Энак может попасть в 2000 разных миров, если не еще больше, и каждый 10-й – темный. Я, конечно, знал, что Лэнг когда-то был силен и могуч, но чтоб настолько... «Меня выкрали», — скрежеща клювом признался Пазузу. «Еще совсем ребенком меня похитили у родителей и сделали заложником в Лэнге. Помнишь тетушку Нукхези? Именно она воспитывала меня, когда я был младенцем. Она и ее родичи из моего родного мира. Их прихватили заодно, по случайности». «Так вот, почему ты ей так много позволяешь, дошло до меня». «Да, тетушка Нукхезе помнит меня еще вот такусеньким», — показал рукой Пазузу. «Здесь она продолжала меня растить. Но вскоре Азактоту показалось мало всего лишь держать меня в плену, и он захотел сделать меня оружием, направленным против настоящих родных. Для этого он решил сломать мое «я», полностью подчинить своей воле, превратить в послушную игрушку. Ты не представляешь, как это делается». Не представляешь, через какие пытки мне пришлось пройти. Ну, я примерно представляю их методы, вспомнил историю собственного рождения я. Тебе все это, конечно, неизвестно, ты родился позже, не слушал меня Пазузу. Итак, почти 2 столетия, сначала демоненок, а потом молодой демон Пазузу, ежеминутно подвергался ужасающим пыткам. Азак тот не торопился. И в конце концов он сломал меня. Сознание померкло, и я утратил разум и превратился в пускающего слюни идиота. Конечно, он надеялся не на это. В таком состоянии я не мог как следует послужить его целям. На меня просто плюнули и оставили в покое, позволив существовать в Лэнге дальше. Все-таки я родился сыном повелителя другого темного мира, не менее могущественного, чем Ктулху. Титул архидемона и прилагающиеся к нему привилегии полагались мне просто по праву рождения. Угу. И когда ты, ну... Очень нескоро, признался Пазузу. Прошло еще 300 лет. Постепенно все в Лэнге забыли, кто я такой и откуда взялся. Вероятно, Азак тот еще помнит. Это именно он ведь приказал меня похитить. А потом лично руководил пытками. Для всех остальных я не более чем жалкий идиот, по традиции считающийся архидемоном. Я и сам считал себя уроженцем Лэнга. Потом в голове начали брежить стертые когда-то воспоминания. Но тут как раз грянула война. Ну, ее ты уже помнишь. Конечно, тогда ты был совсем юн, но все-таки... Да... «Кое-что», — туманно ответил я. «Это было воистину отмщением», — криво усмехнулся Пазузу. «Сначала Лэнг побеждал, и меня это огорчало. Но потом объединенная рать богов и людей начала одерживать верх, и я преисполнился восторга. Я даже подумывал переметнуться к Мардуку, но не успел, все происходило слишком быстро. Ты же помнишь, как внезапно нас втиснули обратно сюда». И с какой скоростью шла финальная битва. Иак-Сакак бежал в самом начале. Азак тот пал, и некому стало вести бойцов. Нахак был заточен еще раньше. Потом на рать явился наш главный ставленник, Тулху. Всем стало казаться, что мы все-таки победим. Но Мардук, двуглавый топор, поверг и его. Так же, как некогда Тиамат. Уже после той... первой войны все в Лэнге понимали, что рано или поздно он явится и к ним. И вот явился. Хотя что я тебе рассказываю, ты все видел сам. А я внимательно слушал, стараясь не пропустить ни слова. Да, я все знаю о войне, с которой все и началось. но впервые мне рассказывает о ней непосредственный участник событий. Миледи Инанна отказывается обсуждать эту тему. Она ей откровенно неприятна. Демоны Лэнга тоже особо не распространяются. Кому охота вспоминать проигранную баталию? Потом потянулись бесконечные века заточения, продолжал Пазузу. И постепенно я все больше и больше припоминал о том, что с собой представляю. Какие у меня были возможности? Кем бы я сейчас был, если бы жил и воспитывался там, где мне полагалось? Но, развел руками он, из предосторожности я по-прежнему притворялся глупцом. Каждый иондр, каждое мгновение. Я никому не доверял, никому не открывался. И все эти годы лелеял одну и ту же мысль – вырваться. Не так, как иногда удавалось на краткое время, на считанные дни, исполняя приказания ничтожных смертных магов, а насовсем, навсегда, навеки покинуть этот ненавистный мир, чтобы Лэнг потерял меня, как некогда потерял Сакаакха. Угу, ладно, допустим, это я могу понять, но я-то тут при чем? Как видишь, пока что у меня ничего не получилось, усмехнулся Пазузу. Я ведь все еще здесь. Многие века я вел двойную жизнь, подсматривая и подслушивая, ища лазейку, а заодно и все остальное, что еще может оказаться полезным. Информация – ценный товар. Лаларту. И я очень надеялся, что набрав достаточно черных тайн Лэнга, смогу купить за них свободу. У Йоксатходха, изумился я. Знаешь, наш большой папа не очень любит шантажистов. У меня были свои задумки, уклончиво ответил Пазузу. Не обязательно торговаться именно с Йоксатходхом. Отыщутся и другие покупатели. Кое-что из того, что я знаю, очень пригодилось бы кое-кому. Я невольно навострил уши. Мне постепенно становилось все интереснее и интереснее. Итак, Пазузу оказался таким же резидентом, как и я сам. Невольным, конечно, и не имеющим конкретного хозяина, но зато куда более осведомленным. Все-таки он ведет эту работу уже многие века, а я только полгода. У меня было несколько помощников, честно продолжал колоться Пазузу. Конечно, никто из них не знал, кто я такой на самом деле, но служили они верно. Я всех повязал насмерть. Скалинстар поставлял мне информацию из Каддафа, пока его не изгнали. Цюрмле служил глазами и ушами у Дагона. Эдкап был одним из самых доверенных будх, носящего желтую маску. Дастаху внимательно слушал все, что происходило в Инкваноке. Йотураки со своими Утуку помогал Ирэме. Есть и другие, о которых ты не знаешь. Кто? Я не собираюсь складывать все козыри просто так, покачал пальцем Пазузу. Скажу только, что и в твоем замке у меня есть соглядатай. Кто? Игорь? Кто-то из дьяволиц? Не дьяволицы, и не тот первый, успокоил меня Пазузу. К сожалению, мой агент не так уж часто видит тебя лично и мало знает. А жаль. Ладно, я рассказал все, что имело значение. Теперь ты. Задумался я. Мне ужасно не хотелось отвечать любезностью на любезность. Моя тайна, пожалуй, что похуже. Пазузу пока что ничем не навредил Лэнгу, только собирается. А вот я... К тому же он явно не подозревает, что я не Лаларту. Будет глупо так прямо все ему вывалить. С чего бы начать? Слушай, а ты мне не все рассказал? А что еще? Спрашивай, я мог что-то забыть. Это ты написал мне записку? Я... Довольно кивнул Пазузу. Было очень смешно представлять, как ты ищешь на ней следы ауры и находишь только мою. Признайся, меня ты не заподозрил ни на мгновение. Даже тени подозрения не было, признался я. Ты здорово законспирировался. Зачем ты вообще пытался меня убить? Я-то тебе что сделал? Я никогда не пытался тебя убить, щелкнул клювом Пазузу. Только теперь, когда решил, что ты все знаешь, испугался, что разболтаешь. И все-таки «А откуда ты узнал, как меня вызвать?» «А обычно я сам находил своих агентов. Это место и еще два. Это так, на экстренный случай. Где ты взял порошок Р-Ах?» «У твоего Эгмумии», — не стал отпираться я. «Скалинстар меня предал?» — недоуменно проговорил Пазузу. «Но этого быть не может. На нем лежали чары смертельной вязи. Он должен был умереть». «Он пытался», — хмыкнул я, — «и умер. Но порция благовония с Кауба...» «А-а-а!» — торжествующе воскликнул Пазузу. «Ты применил благовоние Скауба? Ты демон?» «Блин, вот это я ему зря сказал. Демон, применяющий благовоние Скауба, это примерно то же самое, что корова, кушающая мясо, из разряда крайне маловероятного». «Ах-ха-ха!» — удовлетворенно скрестил руки на животе четырехкрылый монстр. «Выходит, я не ошибся. Я был прав с начала и до конца. Насчет чего? Насчет тебя. Ну что, теперь твоя очередь признаваться». Я замялся, по-прежнему неуверенный, говорить ли правду или все же соврать поубедительнее. Врать опасно. Кто его знает, о чем он в курсе, а о чем нет. И какие выводы сделал. Неожиданно меня выручил сам Пазузу. «Думаю, мне твое признание не так уж и требуется», — усмехнулся он. «Сделаем проще. Я сам расскажу, в чем твоя тайна. А ты поправишь, если ошибусь». Я сразу оживился. Мне невольно вспомнился анекдот. «Ватсон, вы были на стройке?» «Нет, Холмс, не был». «Не может быть, у вас ботинки испачканы в штукатурке». «А, это я сам их испачкал, чтобы прикольнуться над вашей гребаной дедукцией». «Посмотрим, что он такого про меня напридумывал». «Я заметил перемены в тебе совсем недавно», – задумчиво проговорил Пазузу. «Началось все с пустяка. Ты стал отказываться от моих угощений. Раньше тебя упрашивать не приходилось. Более того, ты не только не желал есть сам, но и всегда отворачивался, когда кто-то ел при тебе. Я специально проверял. Мелочь, но показательная. Я стал приглядывать за тобой и заметил еще несколько странностей. Ты начал много путешествовать, а раньше почти безвылазно сидел в своем замке. Ты начал посещать советы в Каддафе, а раньше избегал их, как храмовых курений. У тебя разительно изменился характер. Ты стал рассуждать почти разумно, а раньше был не намного умнее того Пазузу, которым я всегда притворяюсь. Ты начал время от времени куда-то исчезать. Я сумел через доверенное лицо договориться с одним энакхом, и он проследил за тобой и выяснил, что ты каким-то образом посещаешь другие миры, особенно часто Землю, Москву. Я сохранял холодное молчание, но если бы у меня было сердце, оно бы сейчас бухало часто-часто. Разоблачение. Это мой самый страшный кошмар. Я слишком хорошо знаю, что меня ожидает в этом случае. Сам видел, что делают в Лэнге с провинившимися. «Ну что, будешь отпираться?» — хитро посмотрел на меня Пазузу. «От чего?» «От того, что ты продался Лаларту». Я опешил. Такого вывода я никак не ожидал. «Кому?» — с трудом выговорил я. «Пока не знаю», — не стал отрицать Пазузу. «Пока не выяснил, но точно знаю, что это кто-то из светлых. Ты продался светлому миру, верно?» «Ну, я...» «Нет-нет, дай я сам договорю», — торжествующе клацнул клювом демон. «Тебя соблазнили, так?» «Пообещали». «Что?» «Место у трона кого-то из светлых богов?» «Кто?» «Саваоф? Аллах? Авзес? Траглак?» «Клика анунаков? Кто-то помельче?» «Кто из наших конкурентов так заинтересовался Лэнгом, что перекупил архидемона Лаларту?» «Это не моя тайна», — ханжески ответил я. «Ну что ты, я все понимаю», — хохотнул Пазузу. «Я ведь тоже не собираюсь рассказывать, какой из темных миров на самом деле меня породил». «Не твое это дело». но я точно знаю, что тебя пообещали вырвать отсюда и, разумеется, взять в небожители. Подумать только, Лаларту, кровопийце, надоело быть демоном. И вот ты перестаешь есть разумных существ. Светлым ведь это запрещено, верно? Начинаешь подсматривать и подслушивать, получаешь свободный доступ в другие миры. Теперь ведь ты уже не принадлежишь Лэнгу, верно? Да, не думал, что ты это сможешь. Я бы и сам, может, так сделал, но у меня не получится, слишком трудно. Я начал понимать, каким выводом он пришел. Он решил, что Лаларту связался с каким-то светлым миром. Его приняли к себе, просветлили, сделали... Интересно, как называется возвысившийся демон? Между прочим, вполне логично. И Нанна вначале всерьез обдумывала такой вариант. Только вот во всем Лэнге не нашлось таких, кто действительно пожелал бы пройти через такую процедуру. Напрямую, конечно, она никого не спрашивала. Агитации не вела, так слегка прощупала почву. Вообще, в этом нет ничего удивительного. Сплошь и рядом ангелы и прочие светлые создания становятся демонами и наоборот. Люцифер ведь когда-то был чуть ли не правой рукой Господа. Само его имя означает «светоносный», а потом пал и стал дьяволом. Правда, наоборот, бывает чуть ли не в пятеро реже. Это пасть легко, а подняться намного труднее. Но все-таки тоже случается. «Ну так что, я прав?» – нетерпеливо спросил Пазузу. Полностью не стал обманывать его ожидания я. «А теперь, может, объяснишь, зачем пытался меня убить?» «Еще раз повторяю, я не пытался тебя убить», – раздраженно ответил демон. Я хотел, чтобы ты запаниковал. Хотел убедить, что тебя хотят уничтожить, чтобы ты обратился за помощью к своим новым друзьям и вывел на них меня. Я тебя просто пугал. Да, что теперь говорить, все равно все планы пошли на смарку. Я деликатно промолчал, хотя отлично помнил, что насчет этого говорил Склинстар. Пазузу вполне устраивала моя смерть. Понятно, что он не рассчитывал, что меня прикончат его паршивые Утуку и Будхи. Им такое не по зубам. Он рассчитывал, что я обвиню в покушении носящего желтую маску или еще кого из верхушки, брошусь в атаку и получу по рогам. Настоящий Лаларту вполне мог именно так и отреагировать. По-моему, план Пазузу таки немножко посложнее. Уверен, во всем этом есть что-то еще, о чем он не хочет говорить. Ничего удивительного. Я ведь ему тоже рассказал далеко не все. Собственно, вообще ничего. Все получилось не так, как я хотел, досадливо признался Пазузу. Постоянно приходилось полагаться на глупцов и неумех. Скринстар и Цюрмле умудрились заявиться за шкатулкой как раз в тот момент, когда в сокровищницу забрался ты. «А что это за шкатулка-то?» – вспомнил я. «Да это так, просто магический соглядатый, к тебе не относится». Цюрмле подкинул ее Дагону. «У меня есть интерес к этому глубоководному. Сам понимаешь, я не мог просто так взять и отдать ее им, они бы узнали, кто я такой». Пришлось приказать явиться к Пазузу и забрать у него. Но они решили объединить усилия и вместе пошли и устраивать покушение и забирать шкатулку. Вот и совпало так неудачно. Потом эти земные недоколдуны не смогли правильно тебя вызвать. Контроль получился неполный. Ты вполне мог просто убить их всех. Хотя это тоже неплохо. По крайней мере, я окончательно убедился, что ты стал светлым. Склинстар – глупец, только зря он осторожил тебя своими покушениями. Он должен был убедить тебя, что твой враг – носящий желтую маску. А вместо этого окончательно все запутал. К тому же ты каким-то образом сумел удивительно быстро разыскать этих двоих. Как ты узнал, что они в рельефе? И как нашел их тут? Я напустил на себя туманно важный вид, мол, стоит ли говорить о таких пустяках. О направлении и рабане он не знает, и это хорошо. Всегда нетрудно придержать в рукаве пару козырных тузов. А я-то думал, что о направлении он узнал. Теперь ты владеешь полной информацией обо мне, а я о тебе, задумчиво погладил подбородок по зузу. Я предлагаю заключить длительное перемирие и поклясться не выдавать тайн друг друга. Ведь мы оба занимаемся одним и тем же. Только служим разным хозяевам, напомнил я. Да, Пазузу оказался врагом Лэнга. Но это совсем не значит, что теперь он мне нравится. Он все равно демон, кровожадный убийца и людоед. И доверять ему я не собираюсь. Существо, столько веков успешно ведшее двойную жизнь, в союзниках иметь рискованно. Кто знает, сколько еще у него запасных лиц. Думаю, если будет выгодно, он тут же перекусит меня пополам. Я никому не служу, задумался Пазузу. И, возможно, это и есть моя главная ошибка. Мне бы не помешал покровитель. Скажи-ка, твой куратор не заинтересуется еще одним архидемоном? «Зависит от того, что ты можешь предложить и чего потребуешь взамен», – осторожно сказал я. Сделав вслепую, он заключать не станет. «Но ты ведь замолвишь за меня словечко?» – хитро подмигнул Пазузу. «Хорошо, давай подумаем, что нужно мне и что я готов предоставить на обмен. Мне нужна свобода и убежище. Многого я не требую. Просто найдите способ вытащить меня из Лэнга и спрятать от Йог-Садходха. Я не умею самостоятельно путешествовать между мирами. Переправьте меня в какой-нибудь мир, подальше отсюда, чтобы там были люди, пища, ну, для меня это одно и то же. Вполне устроит какое-нибудь отсталое племя с вакантным местом божества. Несколько тысяч смертных, чтобы капала бахионь, больше не прошу». Я сохранял гробовое молчание. Пазузу недовольно покосился на меня, явно ожидая более активной реакции, и предложил. «Само собой, никакого просветления. Светлым я стать не сумею, да и не хочу. Хватит, однажды мне уже промывали мозги. Я не собираюсь отказываться от хороших сторон жизни. Тайное имя червя. Я люблю сладкое мясо и не вижу в этом ничего постыдного. Сам Творец предназначил человеку в пищу демонам. Так что ищите другой способ. У светлых они есть, я знаю». «Что взамен?» – наконец раскрыл рот я. «Информация, конечно. То самое, о чем я уже говорил. Тайны, секреты, планы, уязвимые места. Я накопил довольно много. Вот скажи Лаларту, теперь ведь ты наверняка жалеешь, что не посещал советы в Каддафе раньше, до просветления». «Есть немного. А что?» «Сам должен понимать. Вряд ли Шаб-Нигурат или Ньяралат-Хатеп захотят поделиться с тобой предыдущими планами. Разве что случайно кто-нибудь проболтается. А вот я в курсе многого. От меня они никогда не таились. Ну, вот тебе небольшой аванс. Как доказательство серьезных намерений. Ты знаешь, что Йог-Садхотх собирается вернуть тело Азактоту?» «Что?» – не выдержал я. «Как? Когда?» «А-а-а, заинтересовало?» – ехидно прищурился четырехкрылый демон. «Нет уж, клюв на цепь. Подробности узнаешь после заключения договора. И заметь, это еще только первый кусочек. Дальше мясо станет еще слаще. Так и скажи своим хозяевам». «Угу, ладно, хозяевам, только вот...» Я зачесал в затылке, лихорадочно пытаясь принять нужное решение. Проблема в том, что Инанна не сможет обеспечить Пазузу то, что ему нужно. Вернее, сможет, но только если он перестанет быть демоном. Тогда его действительно можно будет вытащить. В принципе, он способен сделать это и сам. Ему достаточно раскаяться, отказаться от гнусных привычек вроде того же людоедства, начать вести жизнь тихую и благонравную. А в общем, полная аскеза и самоотречение. И, разумеется, все совершенно искренне и добровольно. Ты должен действительно пожелать исправиться. И вот тогда наступит настоящее духовное перерождение, безо всякой божественной помощи. Из демона превратишься в небожителя. Но почему-то по этому пути идут очень редко. А что же тогда делать? Если честно, я даже не рад, что узнал тайну Пазузу. Теперь я для него слишком опасен. Если не стану помогать, ему придется меня убить. Я невольно ощупал обрубок хвоста, успевший увеличиться почти вдвое. «Позволь, я помогу тебе принять решение», – язвительно предложил Пазузу. «Если ты откажешься, у меня не останется другого выбора, кроме как рассказать Йоксатхотху о том, как Вленг возвратился Яксакак, и как некий Лаларту любезно помог ему сбежать, не проронив никому ни слова». «А ты откуда знаешь?» – деланно спокойным голосом спросил я. Я не стал пытаться все отрицать. Только лицо потеряю. Никаких звукозаписывающих приборов или артефактов у Пазузу при себе нет. Куда бы он их спрятал без одежды? К тому же мы оба и так наговорили тут на несколько тысячелетий пыток в подвалах Каддафа. Один из тварей, преданный Скринстару, был там под видом Шагота. Весело ответил Пазузу. Повезло мне, а? Он видел вас и послушал ваш разговор. Вы ведь особо не прятались. Я вспомнил проклятых шаготов, сидящих прямо на виду, и мысленно ударил себя в живот 2 раза. Да, твари внешне очень похожи на шаготов. Каждый может перепутать. Но нужно же было хоть чуть-чуть повнимательней. Я действительно даже не подумал хотя бы отогнать их подальше. Ну правильно, разве же можно бояться, что тебя подслушает шагот? Все равно, что опасаться собаки или лошади. Одно утешение, этот проклятый тварь уже получил по заслугам. Ну а потом уже мой соглядатай в твоем замке доложил, что вы оба исчезли неизвестно куда. Насколько я понимаю, ты отвез подарочек своим нынешним хозяевам. Очень неплохо. Знаешь ли, Яксакак очень ценный товар. Хотя, насколько я понял из объяснений твари, он сейчас немного ослабел. Говорят, ему пришлось залезть в человеческое тело. Вот уж никогда не подумал бы, что наш великий Сакак дойдет до такого унижения. Хватит, мрачно прервал его я. Шантажировать ты умеешь, я уже понял. Да, это я умею, злорадно распахнул клюв Пазузу. Знал бы ты, чего я добился от Кутулу. Чего? Покачал пальцем перед моим лицом демон. Не так быстро, юный Лаларту. Намекну, что это связано с личной гвардией Ктулху и желтым камнем. Ничего в голову не приходит? Возможно, настоящий Лаларту тут же ударил бы себя по лбу и вскричал: «Эврика, желтый камень!» Увы. Мне это ничего не говорит. Хотя гвардия Ктулху – интересная тема, я бы ее развил. Ну, подумай немного. Несколько разочарованно пожал плечами Пазузу. А своим хозяевам передай, что это я тоже готов отдать, если меня вытащат. Ну? А куда ты вообще так торопишься? Как бы невзначай поинтересовался я. Вроде все идет нормально. Лет через 5 печати сломаются, и все выйдут из Ленга. Не только ты. Ты же ждал 1000 лет. Неужели трудно еще немного потерпеть? На то найдутся причины, посуровел Пазузу. У меня есть серьезное подозрение, что все пойдет не так гладко, как надеются в Каддафе. Вот хоть твои хозяева, не зря же они тебя наняли. Что-то там затевается, какая-то большая заваруха. Как бы не новая война миров. А тебе это не нравится? Я по натуре пацифист, пожал плечами Пазузу. На войне, знаешь ли, убивают. Нет, я не трус. Но раз уж приходится рисковать жизнью, то хотя бы во имя чего-то, что ценно для меня. Если какой-то светлый мир начнет драку с Ленгом, то я желаю поражения обоим. Я ненавижу Лэнг, это так, но я демон. Так что со светлыми мне тоже не по пути. Интересная точка зрения. А разве не это ты сейчас? Единоразовая сделка, поспешил Пазузу. Как на базаре. Мне оказывают услугу, я за нее расплачиваюсь. Один раз. А если свяжешься со светлыми плотнее, опомниться не успеешь, как уже принадлежишь им с потрохами. Свет пожирает тебя со всех сторон, а в душе как-то скучно и неинтересно. Нет уж, я родился демоном и демоном желаю умереть. «Как скажешь», – медленно согласился я, чувствуя, как в голове постепенно формируется хитрый план. «Видишь ли, я не вправе принять такое решение в одиночку. Давай прямо сейчас прыгнем к моим хозяевам, и ты переговоришь с ними напрямую». «А ты можешь?» – заинтересовался было Пазузу. «Хотя нет, погоди-ка, это может оказаться ловушкой». «Да?» Я положительно уверен, что ты хочешь заманить меня в ловушку. По себе о демонах судит гад. Сам бы непременно попытался устроить мне хитрый капкан. Да и устраивал несколько раз. Вот и думает, что я втайне планирую то же самое. Нет, я действительно собираюсь его обмануть. Но очень обидно, когда мне заранее не доверяют. А вдруг бы я хотел честно соблюсти договор? Я его не соблюду, но он-то откуда знает? «Я с тобой никуда не полечу», – твердо заявил демон. «Тем более в светлый мир. Я там ослабну. И кто знает, что вы со мной сделаете?» «Нет уж, пусть твои хозяева сами являются в мою башню». «Они не явятся по той же самой причине». «Да, тут ты прав. Светлого в Лэнг не заманишь», – задумался Пазузу. Как же тогда? Впрочем, что тут думать? Мы просто будем вести переговоры через тебя. Ты просветлел совсем недавно, так что вполне комфортно чувствуешь себя и во тьме, и в свете. Хорошо, но мне нужны гарантии, хотя бы твоего молчания. О, насчет этого не беспокойся. Гарантии я тебе обеспечу. Конечно, если поторопишься. В твоих интересах как можно быстрее закончить переговоры. Иначе я могу призадуматься. Насчет чего? Деланно равнодушным голосом спросил я. У меня такое чувство, что Йоксатхотх щедро заплатит за твою голову. Подумать только. Один из его лучших, вернейших демонов стал светлым. Какое горе! И какая прекрасная возможность упредить удар коварных богов, замахнувшихся на Лэнг. Возможно, он даже согласится в обмен освободить меня. В конце концов, кто я для него? Что во мне ценного? Всего лишь Пазузу. Идиот Пазузу. Глупец Пазузу. А вот тебе и твоим хозяевам придется очень плохо. Пазузу оценивающе посмотрел мне в глаза. И, похоже, ему не понравилось то, что он там увидел. Во всяком случае, он торопливо отвел взгляд и слегка дрогнувшим голосом сказал: «Конечно, это я не всерьез. Если мы заключим сделку, я буду свято придерживаться всех условий, клянусь. Так и передай своим хозяевам. Может, все-таки скажешь, кто они?» «И дать тебе лишнее искушение продать меня с потрохами?» – фыркнул я. Мне все меньше нравилась вся эта затея. Довериться Пазузу? Верить в эти скрюченные лапы судьбу целых миров? Рискованно. Чертовски рискованно. Не лучше ли просто броситься на него, пока он ничего не подозревает? Полоснуть когтями по горлу? Только что делать дальше? Птицу Лэнга, Утуку, даже Эгмумию я вполне могу убить безнаказанно. Их много. Потерю одного-двух никто не заметит. А вот архидемонов считанные единицы. Гибель Пазузу очень скоро будет обнаружена. Собственно, в ту же секунду, как только это произойдет. Дух демона останется здесь и уж точно не станет молчать о том, кто его убил и почему. Нет, мертвый Пазузу для меня еще опаснее, чем живой. единственный шанс заманить его на 9 небес, ослабить и держать в заточении до тех пор, пока его судьба перестанет кого-либо волновать. Даже не обязательно на 9 небес, главное срочно убрать его из Лэнга, пока он не решил, что выгоднее все-таки служить демонам, а не богам. Убрать куда-нибудь, куда-нибудь. И вот тут, в самый напряженный момент раздумий, судьба в очередной раз выкинула коленце. Именно сейчас в голове зазвенел тревожный звоночек вызова. Какой-то неугомонный демонолог не нашел лучшего времени, чтобы призвать меня пред свои очи. Я едва не выцарапал себе глаза от досады. «Как вы меня задолбали!» – дико захрипел я, лихорадочно мечась по платформе в поисках выхода. «Да что ж вам так не имется?» Пазузу настороженно поднял лапы в подобии боксерской стойки. Вряд ли он понимал, что происходит, но мои судорожные телодвижения не вызывали у него теплых чувств. «Лаларту?» – вопросительно встопорщил Перион. «У тебя опять то, что было раньше?» Я бросил на него быстрый взгляд. В голове стремительно проносились события недельной давности. Политехнический музей, меня призывают на Землю 2006, я несусь за статуэткой, хранящей в себе сонный порошок для Ктулху. Полковник Щученко кричит, стреляет, хватает меня за ногу и... В следующий миг я прыгнул на Пазузу и обхватил его всеми руками и даже наполовину отросшим хвостом. Я уцепился за него так плотно, как только может уцепиться матерый Яцхен. Неудивительно, что Пазузу закликотал от боли и принялся меня отдирать. «Лаларту, проклятый глупец, мы же договорились!» – вскричал он, неудоумевая. «Что такое на меня нашло? Я не стану тебя обманывать, клянусь! Клянусь тайным именем червя, что никому не открою твоей тайны. Убери когти!» А я их даже не выпускал. И в любом случае уже не успевал ничего сделать. Пространства раздвоились, наложились друг на друга, и мы, два демона, оказались в совершенно ином месте. В большой комнате с косыми стенами, до потолка заваленной всяким магическим скарбом. На нас Пазузу потрясенно пялился усатый старичок небольшого роста в мантии, расшитой звездами. «Ты обманул меня, Лаларту!» – взревел Пазузу, все-таки отрывая меня и отшвыривая прочь, как котенка. «Западня! Гнусная, подлая западня! Я покажу тебе, что такое гнев, Пазузу, ты еще узнаешь!» Старичок испуганно вскрикнул, глядя на громадного демона. И с его пальцев сорвалась голубоватая молния, обжегшая Пазузу плечо. Тот яростно щелкнул клювом, взмахивая хвостом, но тут колдун швырнул в него тонкую серую шаль, возникшую прямо из воздуха. Демон заревел от боли, отрывая от себя магический артефакт, и начал рвать ее в клочья. Там, где она коснулась кожи, остались обожженные пятна. Пазузу оглядел бешеными глазами колдуна и меня, вскочившего на ноги и выпустившего все когти. Испустил яростный клёкот и бросился назад, прямо сквозь стену. Кирпичи посыпались вниз, крыша покосилась, а в стене осталась огромная дыра в форме архидемона. Пазузу резко распахнул крылья и стремительно понесся прочь, к облакам-барашкам, неспешно плывущим в ярком голубом небе. Я подошел к краю пролома и посмотрел ему вслед. Моя главная проблема благополучно сбежала в неизвестном направлении, и от этого все стало еще хуже. «Пан Яцхен, кто это был?» – опасливо спросил Магнус Рыжебородый. «Это был Пазузу, мистер Магнус», – ответил я. «Вы встретились с Пазузу лицом к лицу и остались в живых. Удивительное везение. И теперь он здесь, в вашей прекрасной Детембрии. Знаете, лично я предпочел бы чуму. Хотя она у вас тоже очень скоро появится». «Прости, что не предупредил, пан Яцхен, но их высочество очень настаивали. Я не мог отказать», – сбивчиво оправдывался Магнус. «Да, я все понимаю», – равнодушно откликнулся я. «Но более неудачного момента вы не смогли бы выбрать при всем старании. Так что у вас за проблема? Кроме той, что я притащил с собой, конечно». «Я вас точно не слишком побеспокоил?» – въедливо допытывался старик. «Нисколько!» – начал раздражаться я. «Всего-то сорвали многообещающие переговоры. Напрочь испортили только-только завязавшиеся отношения с Пазузу. Поставили всю мою работу под угрозу провала и впустили в свой мир демона, любящего насылать эпидемии и жрать людей. А так, ничего особенного». Магнус Рыжебородый начал хватать воздух, как рыба, вытащенная на сушу. «Что? Страшно?» – смягчился я. «А у меня вот так всегда». «Что ж, по крайней мере, одно дело я благополучно закончил. Шантажист выявлен, и лично мне больше не опасен». В момент переноса перепуганный Пазузу неосторожно поклялся самой страшной клятвой Лэнга, что никому про меня не расскажет. К тому же он на какое-то время задержится в Дотембрии. Лэнг его втянет, но с большим запозданием, возможно, на несколько лет. Ведь Магнус Ржебородый призывал не его, а меня. Итак, Пазузу все-таки заполучил, что хотел. Беззащитный мир, полный еды. Это значит, что если я не хочу погибели своим тутошним друзьям и даже в какой-то степени родственникам, одному крайне невезучему Юцхену снова придется засучить рукава и взяться за работу. Хочу в отпуск. Конец книги.